Явление фамильяра. Фигуру Хуфэйциня обволокло темным сиянием. Руки его подрагивали, запрокинутая голова дернулась, как на ниточке, и приняла нормальное положение. Белизна глаз заполнилась черным. На коже проступили темноватые вены. Пальцы левой руки ощупали торчащую из груди рукоять меча. Темное сияние сгустилось. Небесный меч воспламенился и истлел, осыпаясь с обеих сторон тела Хуфэйциня на землю черноватым пеплом. А тьма клубилась в сквозной ране, плотно и густо заполняя ее. Кровотечение прекратилось. Лаолун, услышав рядом с собой глухой звук, развернулся и увидел, что Хувей грохнулся на колени, обхватывая голову с левой стороны ладонью. В его глазах был беспросветный ужас. Лаолун даже подумал ненароком, а не в лисе или метке дело. Он ухватил лиса за плечо и попытался приподнять. «Эй, что с тобой?» «Тьма», — выговорил Хувей скрипуче. Точно горло пережимали когтистая лапа. «Фэйциня захватила тьма. Он запечатал ее в себе, а теперь она вырвалась на свободу и захватила его тело». «Хм...» — протянул Лаолун. О тьме он уже неоднократно слышал, но так и не разобрался толком, что она такое. «Кто бы мог подумать, что оружие Хушеня имеет такую природу?» «Оружие?» — сказал Худзин. «Это проклятие, поражающее демонов». В рядах демонов произошло смятение. Слишком сильны были демонические страхи перед проклятием тьмы. Если бы Небесный Император заметил это, то не приминул бы этим воспользоваться, но он всецело был занят приставшей его глазам аномалией. Небожители тоже были в смятении, как и демоны. Искажение отцы или сама скверна? Небесный Император тут же нашел благоприятный для себя ответ. «Глядите!» — крикнул он, обращаясь к своим войскам. «Он одержим демоном! Тайцзе окончательно потерян для небес. Он впустил в себя демона. Правилами небесного вызова это запрещено». Боги войны беспокойно шевельнулись, глядя на Лидзе. Слова Небесного Императора были похожи на правду. Ни один из богов или небожителей не испускал темного сияния даже в момент искажения Ци. Лидзе, казалось, растерялся. «Одну минутку», — поднял палец в воздух Бая. «Это явное недоразумение. Я вовсе не демон. Сравнить меня с этими жалкими червяками как унизительно». «Что ты такое?» — спросил Лидзе. «Можете считать меня его тенью», — ухмыльнулся Бай-э. «Это ведь не считается нарушением правил небесного вызова, насколько я понимаю». Кое-где послышались смешки. Бай-э едва ли недословно повторил слова Небесного Императора. Тот, услышав это, заскрежетал зубами. «В мире смертных, таких как я, называют фамильярами», — сказал Бая, обращаясь исключительно к Лидзе. Точно Небесного Императора тут и не было. «Небожители, насколько я знаю, тоже пользуются призывом добрых духов в исключительных ситуациях». «Добрых духов?» — вскричал Небесный Император. «Да вы поглядите на него! Он же чернее ночи! От него так и веет тьмой!» «Спасибо за комплимент», — сказал Бая. «Это конец. Тьма его поглотила», — простонал Хувей, не особенно вслушиваясь в то, что происходило в магической формации. А вот Лаолун все отлично видел и слышал, и то, что он видел и слышал, позволяло ему сделать определенные выводы. «Лисий слух не настолько совершенен», — возразил Лаолун, фыркнув. «Это тьма. Тьма скорее хочет его спасти, чем прикончить. Она все это время пытается запустить его сердце. Одного биения сердца достаточно, чтобы восстановить регенерацию драконьей крови. Это существо, чем бы оно ни было, обладает высоким интеллектом». «Что ты такое говоришь?» — сердито сказал Худзин. «Хочешь сказать, что тьма живая?» «А по-твоему, это Хушень сейчас говорит?» — фыркнул Лаолун. «Если так, то он культивировал в себе совершенно невероятные способности, о которых даже я слыхом не слыхивал. Чтобы бог, пусть даже и лисьего происхождения, смог уничтожить небесное оружие, его пронзившее, собственные ци?» Хувей встрепенулся при этих словах и прошипел, глядя на отца. «Лисье сокровище! Тайный артефакт! Харьку под хвост такие доспехи! Ты же говорил, что доспехи из шкуры десятихвостого непробиваемы!» Худзин недовольно фыркнул. «Раз десятихвостого удалось разделить, Не таким уж и неуязвимым он был. Считалось, что они непробиваемы. Демоны их пробить не могли. «Доспехи хороши», — прервал их свару Лаолун. «Просто меч был зачарован Ци. Небесного императора не стоит недооценивать. Он живет уже не одну тысячу лет». «Последнюю», — прошипел Хувей. Ли Цзэ между тем принял решение. Природа Ци, окружившей Ху Фэй Циня, была ему незнакома, но он не чувствовал в ней скверны, что бы там ни говорил небесный император. Она не была ни злой, ни доброй, нейтральной и действительно могла принадлежать какому-нибудь неизвестному духу. Ли Цзэ знал, что Вселенная велика и знания о ней ничтожны. То, что предстало их глазам, вполне могло быть частью какого-нибудь из миров, им неизвестного. «Да», — сказал Баэ, ногой отпихивая небесное копье в сторону. «Я, пожалуй, даже дам фору, воспользуюсь обычным духовным копьем призыва, а не этим». Темное сияние пальцев правой руки растянулось, образуя копье тьмы. Оно выглядело тонким и непрочным и могло ввести в заблуждение. Лаолун хмыкнул, вспомнив, как Ху Фэй Цинь, демонстрируя ему тайное оружие, проломил защищенную несколькими магическими формациями стену в поместье Ху. «Что ж», — сказал Ли Цзэ рассудительно, — «магическая формация все еще на месте, а это о чем-то договорит. Использование фамильяров в небесном вызове не упомянуто ни в разрешении, ни в запретах. Значит, это можно отнести к допущениям. Полагаю, ничто не мешает продолжить поединок». Небесный император сквозь зубы сказал: «Пусть нападает, если посмеет». «Премного благодарен», — сказал Баэ, ухмыляясь ртом Ху Фэй Циня. «Именно это я и хотел услышать». И в ту же секунду напал.